Глава 5. Произошло случайное срабатывание механизма спуска оружия во время его демонстрации. Уже, наверное, в пятый или шестой раз повторил я. «Не лей мне! Результат пищеварения в уши, ты!» Бас запнулся, и Фомоза в полголоса подсказал. «Стажер Арн, товарищ капитан. Ты стажер!» Десяток захотел ознакомиться с редким образцом вооружения. Я пошел навстречу желанию сослуживцев и снова слово в слово спокойно повторил уже сказанное я. Сослуживцы, стоящие рядом по стойке смирно, никак, кроме мимики, выразить свое согласие не могли, но ей-то старались вовсю. Зависнуть в петле или получить самоубийственное задание им отчаянно не хотелось. Кроме того, я пообещал, что если со мной что-то случится, сдохнут они так и так. Мучительно и страшно. И ни капли не соврал. С отключенной поджелудочной железой, более не способной вырабатывать ни пищеварительные ферменты, ни жизненно важный для управления сахаром в крови инсулин, жить долго и счастливо у них не выйдет. Вы, печально скорбные разумом индивиды, лучше себе бы в тупые тыквы отстрелили. А если б опалубка занялась? Нехорошие нелюди с противоестественными сексуальными пристрастиями. Разнос бушевал уже полчаса, но совершенно без толку. Все подробности офицеры выяснили за первые 5 минут, после чего лейтенант от разноса самоустранился, изображая памятник самому себе и подавая редкие односложные реплики. Я, как заведенный, отвечал на все претензии одними и теми же фразами. А 13-й десяток? У этих, чем дальше, тем больше на лицах проступало выражение «пронесло». Что ж, у наемников был большой опыт службы разным нанимателям, и они, как и я, знали, орет, значит, сделать больше ничего не может. Придраться офицерам действительно было не к чему. Лейтенант и капитан подарили нам аж целых 7 минут, за которые я привел всех пострадавших в порядок. Ну, а с обмундированием 13-е и сами справились. Разумеется, на звук разрыва по стене, по галерее, на стене секунд через 30 прибежала тройка дозорных. Но и они ничего такого не могли бы рассказать. Один их сослуживец быстро оказывает помощь другим сослуживцам. Собственно, дозорных интересовало только, был ли прорыв тварей или тварей за стену. Как только они поняли, что причина была внутренней, сразу же вернулись на свой пост. В итоге единственным следом инцидента осталась круглая дырка в районе плеча на моей бронекуртке. Но в силу особенности, пошедшей на внешний слой кожи, она после извлечения стрелы казалась практически незаметной. Пункта насчет неосторожного обращения с оружием, не повлекшего за собой человеческих жертв, в уставе войска не было, вполне объяснимое упущение. Ну, а опасливые взгляды десятка в мою сторону, которые Фомоза явно заметил, к делу было не пришить. «Лейтенант, разберитесь тут!» Спустя еще 10 минут пустого ора распорядился, наконец, Бас, словно по повороту выключателя, утрачивая интерес к произошедшему. «Так точно, товарищ капитан Фомозы!» Донеслось уже в спину, и опять командир свалил все решения на помощника. Замком бросил взгляд на меня, на короткую шеренгу десятка. Как-то так само собой вышло, что мы встали раздельно. Спросил. «Надеюсь, больше никаких проблем?» «Никак нет, господин лейтенант!» Слаженным хором прорычал десяток. «Товарищ, не господин!» Поправил, тяжело вздохнув, мужчина. «Все господа и слуги остались там, где живут люди. На территории чудовищ мы все равны и все одинаково ходим под смертью». Точно так, слово в слово, было написано в первом параграфе первой главы устава. Но в исполнении Фомозы эти простые утверждения звучали очень внушительно. Слишком он просто их говорил, не заученно, а так, словно озвучивал непреложную истину. «Я проникся». «И за 3 месяца в учебном лагере вам в любом случае должны были вдолбить правильное обращение», — закончил Лейт. «О как!» — У рубежников, значит, есть учебный лагерь. Вот вопрос, почему Рамар не отправил меня туда? Настолько хотел досадить капитану заставы или настолько впечатлился моей атакой на себя любимого? Полтора, товарищ командир. Воспользовавшись установившейся паузой, робко поправил замком неформальный лидер наемников, зачем-то перед этим стрельнув глазами в мою сторону. Словно разрешение хотел спросить. На зиму лагерь закрывался, и нас того ускоренно выпустили. А потом мы 3 недели дерево на доски валили в приграничье под нужды войска. Очень нужны они были, нам сказали. Мда, объяснение, как всегда, банально да нельзя. В этот раз невозмутимость Фомозы дала трещину, лейтенант страдальчески поморщился. Пока продолжаете выполнение поставленной задачи, оглядев двор и дернув щекой, распорядился старший по званию. Взрывная волна от заряда метателя была слабенькой, но раскидать кучу валяющегося на земле негодного снаряжения мощности ей все же хватило. «Товарищ лейтенант, по завершению работ прошу разрешения посетить лазарет». Пока Фомоза не ушел, поспешил влезть с просьбой. «Пока от офицера мне очень не понравилось. В месте компактного проживания большого числа людей всегда куча задач на разгребание всякого дерьма. Теперь мне стало понятно, почему Бас запихнул меня 11-м именно в 13-й десяток. Непонятно кого к непонятно кому. Недоучий капитан ставить на стены или отправлять в патруль сходу не решился. Пусть наемники были тертыми мужиками, война с измененными имела слишком уж сильную специфику. Это я знал, куда и как бить распространенных близ вала шрама тварей. А вот обычные, пусть даже и хорошие бойцы, нет. И куда, спрашивается, таких красавцев девать? А в стройбат, которому, согласно известному анекдоту, даже оружие не дают за ненадобностью. Понятно, что потом найдется у локального командования сержант-ветеран, на которого можно будет повесить доучивание новичков. Но сколько месяцев до этого пройдет? 1-2? И все это время вычерпывать сортиры, подновлять опалубку, красить все, что под руку попадется, и вымешивать строительный раствор? Черта с два. Также прошу разрешения задействовать неслужебное время моего десятка для обучения личного состава основам санитарного дела до квалификации рядовых медицинской поддержки. Я бросил косой взгляд на своих сослуживцев, и этого оказалось достаточно, чтобы удивленно вытаращившие глаза на такое заявление мужики истово закивали, выражая всяческое согласие. Понятное дело, сделали они это только потому, что теперь боялись меня до дрожи. Но потом-то спасибо 10 раз скажут. Из чистильщиков картошки и разбирателей поломок за несколько недель в элитных специалистов, каждого из которых будут дополнительно оберегать простые рубежники. Выжить-то каждому хочется. А выживание раненого зависит исключительно от того, смогут ли ему прямо на месте остановить кровь, и как скоро после этого доставят под руки виталиста. Если гора не идет к Магомету, в смысле, локальное командование не хочет думать, придется поставить их перед фактом наличия у них готового офицера медслужбы, проявив инициативу снизу. Я, честно говоря, был полностью уверен в получении разрешения. Фомозе оно ничего не стоило, и он был в курсе того, что я маг жизни. Но, к моему огромному удивлению, Лейт нахмурился, глядя то на меня, то на 13-х. «Стажер, согласно приказу капитана, я отменяю ваше назначение». Это, видно, была такая вольная интерпретация, разберитесь тут. Следуйте за мной. 30 секунд, товарищ лейтенант, остановил я его. Только попрощаюсь со служивцами. Сниму свое проклятие для этого достаточно незаметного со стороны мимолетного касания. А то ведь и правда сдохнут. Ребята, мы познакомились недавно, но вы первые мои товарищи тут. Закрывая свою левую руку своим же телом от Фомозы, я быстро хлопнул каждого по нагруднику в районе живота, погасив ярко-зеленые нити в их организмах. Обещаю, я про вас не забуду. «Ну, и мы все равно рядом служить будем, если что, пересечемся». Уходя вслед за офицером, улучив момент, обернулся. Пожалуй, с таким выражением абсолютного счастья на лице на меня даже Рона никогда не смотрела. Пока мы шли, как я понимаю, к новому месту моей службы, я мысленно прокручивал только что произошедшее и вообще события нескольких последних дней. И вяло пытался понять, как так получилось, что я, опытный достаточно менеджер и даже в какой-то мере управленец, так легко повелся на миф о рубежниках. Боевое братство, где каждый горой за каждого, а сам рубежник едва ли не святой воин, отдавший всего себя борьбе за человечество. Ага, 10 раз. А подковерные интриги, головотяпство старших по званию, решение проблем армейским способом, когда круглое надо тащить, а квадратное катить, не хочешь? Да и наемники, если подумать чуть-чуть, не за выполнением долга на заставы первой линии дрались. Платили здесь за каждый день службы и платили по меркам королевств просто по-царски. Для сравнения, рядовой гвардеец, уходя в запас или будучи уволен за выслугу лет, получал право построить дом во владениях своего генерала-герцога, то есть место и право на вырубку нужного количества леса. И единоразово денежную выплату в серебре, суммой, равную примерно 3-4 золотым. И еще ему оставалась его одежда, включая сапоги, но исключая броню. Офигенные перспективы по службе, правда? Наемники, в отличие от гвардейцев, деньги на руки получали сразу после выполнения сговора с бароном или купцом, в теории. Выбить деньги из заказчика, да еще и все причитающиеся, это та еще задачка. Зато, по крайней мере, они могли хотя бы наняться более-менее официально на такую работу. А вот самый захудалый дворянин уже нет. Носитель плаща мог дать присягу и служить, получая милости от сюзерена, или не получая. Но вот наняться на разовый контракт по фиксированной ставке без потери чести не мог. В таком свете войско рубежа и впрямь выглядело армией будущего. Тут снабжали одеждой, оружием и броней, как в королевских войсках. Тут платили по фиксированной ставке и не задерживали выплаты. Тут служба шла в заранее оговоренных условиях и по четко установленным контрактным срокам. Плюс еще и репутация рубежников, высоко котирующаяся и у черни, и у королей. Минус, в общем-то, был только один. Высокий шанс умереть в когтях или зубах твари. Но наемнику ли бояться смерти? Неудивительно, что тыловики войска могли копаться в претендентах на найм, как свинья в апельсинах. Правда, в этом году мой папочка выбил из королей дополнительные финансы под будущий поход к центру шрама, и кадровики рубежников смогли принять на службу всех желающих, заранее компенсируя убыль личного состава, уходящего с Кристианом в составе нового экспедиционного корпуса. Надо полагать, этим и объяснялось, почему 13-х отправили разбирать склад поврежденной амуниции и оружия под свое жилье. Казармы были заполнены, одевать новичков куда-то было надо. По той же причине, наверное, профессиональных военных на недешевой ставке до того использовали как на порядок более дешевых лесорубов. Срочно понадобились стройматериалы, за которыми было проще и быстрее отправить собственную экспедицию к краю степи, чем дожидаться купцов с досками. Да уж, решение проблем армейским способом во всей красе. Какая уж там оптимизация издержек. На самом деле, это ахиллесова пята всех больших организаций, не только армий. Но в войсках проблема нерационального использования ресурсов всегда особенно сильна. Все потому, что в армии нельзя подождать и сэкономить, ведь там всегда речь идет о жизни и смерти. Бойцов нельзя обуть под конкретную местность, где расположена их военная часть. Нельзя заставлять ходить в небоевом, пока нет военных действий. Нельзя не выделять боеприпас на учения. Дофига всего нельзя. Потому что экономия – это лишние дни и часы, пусть даже только минуты до приведения подразделений в боевую готовность. потому что оборачиваются эти часы и минуты морями крови и горами убитых со всех сторон. Кто забывает эту простую истину, тот теряет все. К тому моменту, когда меня окончательно понесло в философию, мы уже вернулись к площади перед воротами, я полюбовался сиротливой кучей своих вещей и опять дошли до внешней стены, уже с другой стороны заставы. Здесь, раздвинув обычные постройки, возвышалась замеченная мной еще при подъезде к укреплению наблюдательная вышка, кажущаяся высоченной с такого ракурса, ажурная конструкция из не весь каким трудом доставленных сюда бревен. Видимо, башню из глины, раствора и опалубки нужного размера сделать надежнее не получилось. Вот и пришлось собирать конструкцию из драгоценного здесь дерева. Короткий зимний день все отчетливее скатывался в вечерние сумерки, но если на улице еще было довольно светло, то за открытой фамозой дверью в доме рядом с вышкой сгустилась кромешная тьма. Где-то в глубине помещения тлел тусклый огонек лампы. Но именно что тлел. Крошечная искра света ничего не освещала, кроме самой себя. «Десяток, стройсь!» Похоже, с подчиненными Лейд предпочитал общаться строго по уставу. Раздалось шуршание, чья-то тень несколько раз перекрыла фитиль лампы, но, как я не силился, больше так ничего и не увидел. Не помогло даже усиление притока жизни к глазам. Впрочем, не только я испытывал проблемы. «Да прибавьте уже света!» Шуршание усилилось, огонек мигнул раз, другой, и, наконец-то, разгорелся на полную яркость, и у меня глаза натурально полезли на лоб. «Это десятка построен, товарищ лейтенант, значится», степенно произнес мужик лет 30 на вид, занимая свое место в начале кривого и косого строя, бородатый, подстриженный под горшок, в домотканной рубахе с завязками на вороте и сделанных из такой же ткани штанах. Остальные бойцы были не лучше, разве что у кого-то на лице не было лишней растительности, а кто-то в ней едва ли не утопал. За их спинами в свете лампы просматривались простые деревянные нары, тумбы, личные вещмешки типа «Сидор обыкновенный» и «Луки». В рост человека практически и такой толщины, что я сначала принял их за слегка изогнутые древки копий без наконечников, и только потом заметил аккуратно подвязанные тетивы. «Вольно», — с ощутимым сомнением разрешил Фомоза. Не сказать, чтобы подчиненные до того стояли посмирно. Впрочем, то, что приказ был отдан зря, он понял сразу. Сразу трое крестьян попросту покинули свои места, один сразу завалился на нары, другие достали из-под двухъярусных кроватей низенькие табуретки. И только тогда с непониманием уставились на товарищей, подающих неправильно понявшим офицера знаки, мол, вернитесь. Замком заставы открыл было рот, закрыл, снова открыл и только после этого произнес: «Стажер Арн теперь в составе вашего десятка. На этом все». Мы проводили взглядами командира, дружно поморщились от резкого хлопка дверью, потом уставились друг на друга. «Тебя Арном кличут», — старшой сказал. Полупросительно переспросил меня тот самый бородатый тип, что отчитывался перед Фомозой. «А я, значит, Филин, будем знакомы. Огонек». «Огонек?» — переспросил я, окончательно сбитый с толку. «Ну да, Арн же по-человечье, значит, болотный огонек. Ну так гнилушки, бывает, на болоте в темноте светятся. А когда и не гнилушки, значит...» «Ну, спасибо тебе еще раз, папочка. Теперь уже за имя. Даже тут нагадил». «Стало быть, мнится мне, что болотным тебе быть не хочется, лучше будет огонек». Все так же размеренно закончил свои умозаключения Филин. Ему, кстати, имя-прозвище действительно очень подходило. «А теперь, раз мы чин-чином представились, расскажи, мил человек, что ты умеешь да могешь. Раз старшой сказал нам вместе службу служить, первое дело это». «Но эти хотя бы сходу не лезут учить жизни, хотя я уже вообще не понимаю, что происходит на заставе. Ладно, наемники, это-то кто? По виду сервы, сервами, и говор еще этот. Маг жизни я, могу лечить, могу на копье тварей насаживать. Устало представился и неожиданно сам для себя попросил. Только копье с вещами так и валяется на площади у ворот, где их бросили. Помогите мне их донести, пожалуйста. Так отчего не помочь, если хороший человек со всем вежеством просит? Верно я говорю, друже. Окинул взглядом своих людей Филин. А ты прям взаправдошный колдун, как есть? Боже же! Репей, гля, курица! А ну, грабки свои убрал от колдунской птицы балда. Че, правда, колдунской? Если это огонька курица, то чья она, по-твоему? Тю! Разочарованно. И зачем она ему? То заскок колдунский, авторитетным тоном объяснил Байон. Заскок? Изрядно озадачился соплеменник лучника. У каждого колдуна должен быть заскок, нравоучительно просветил темного сослуживца Байон. Какой же колдун-то? И без заскока. Только одни людёв потрошат, что ты оленей, другие жгут все подряд. Али еще какую гадость делают, она ж курицу и соследует. Вот оно как, уважительно протянул рядовой. Я только беззвучно вздохнул, убрал руки и кивнул своему пациенту. Отпускай. Буэм. Пропела тетива чистую низкую ноту, а тяжелая стрела, расколов доску опалубки, едва ли не на треть вошла в стену. И правда легче стало. С некоторым удивлением оповестил меня Косточка, сжимая-разжимая кулак в половину моей головы размером. Имя прозвище приклеилось к нему в юности, когда он, по собственным словам, был костлявым домослатом. «Погоди», — остановил я одного из двух снайперов, десятка. «Я не сделал еще ничего, только диагностику, тьфу, проверку провел». Соплеменники Филина, помимо всего прочего, могли похвастаться весьма затейливым словарным запасом, но термины вроде «диагностика», «анализ» и прочие им были незнакомы. Что стрелков немало не смущало, но неимоверно растягивало любой разговор, поскольку собеседники начинали сначала дотошно выясняя значение термина, а потом повторять его, добивая запоминания и правильного произношения. «Забавные ребята!» Чего я, каюсь, мог бы и не заметить, если бы не разговор про имена. Архаичный язык, степенные манеры и деревенская обстоятельность могли обмануть, но только не тогда, когда тебе сходу предлагают перевод основательно забытых другими слов. «А мне легче стало», — упрямо склонив голову, повторил Костяшка. «Это потому, что я твои мышцы своей магией подпитывал», объяснил я. Отделал это, чтобы выяснить, в чем проблема, и выяснил. «Сможешь вылечить?» — угрюмо переспросил меня мужик. «За вечер и половину дня сложно хорошо узнать человека, а уж тем более целый десяток, но кое-что я уже понял. Например, Костяшка относился к тем индивидам, что не ждут от жизни ничего хорошего, и привыкли это хорошее добывать исключительно собственным трудом. Баюн, любитель все объяснять, наоборот, так и лучился жизнерадостностью и оптимизмом, но при этом никогда не лез на рожон и всегда предельно корректно подбирал слова. Как я понял, в десятке он был за разведчика, одного из двух. Вообще, ярлыки типа разведчик, снайпер, лидер, по личному составу десятки я мысленно развесил сам, деревенские этим вообще не заморачивались. Например, тот же Филин, старшой, как к нему все обращались, формально лидером не числился. Просто все оглядывались на его мнение, когда что-то решали, ну и слово его пользовалось очень большим авторитетом. Наверное, только потому его и не записали в десятники, сразу по приеме на службу, уж больно у него стиль командования был непрямой. С другой стороны, я бы посмотрел на попытку отдать приказ бородатым, пока, по крайней мере, все известное мне начальство заставы избегало это делать. «Смотри», — обратился я к Костяшке, доставая чистый лист бумаги и карандаш. «Я тебе объясню, почему у тебя рабочая рука не имеет, а потом болит. Чтобы мышцы работали, к ним должна притекать кровь, правильно? Но у тебя мышцы настолько сильно натренированы, что во время статической нагрузки, когда оттянул тетиву и держишь, они наоборот пережимают сосуды. Вот и причина». Не сказать, чтобы в стрельбе из лука я прямо разбирался, но кое-что знал. Благодаря Роне в самом начале своей карьеры охотника я еще чился исправить ее проблему с ручным метательным оружием. Итог известен, эльфийка победила луки и арбалеты по всем статьям. А я в итоге узнал вот что. Из больших тугих луков стреляют на разрыв, то есть резким толчком в одну сторону оттягивая тетиву, в другую уводя древко. Только так можно получить максимальное усилие, иначе оружие просто не согнуть. Но, как оказалось, мои новые сослуживцы об этом не знали, и потому запросто стреляли, замирая при необходимости на долгие секунды в статичной стойке. Не все, правда, только двое из десяти, остальные клали стрелы в мишени правильно. Ну как в мишени? В стену собственной казармы, в точку, сделанную подгоревшей частью фитиля на досках. Стрелковой позиции для тренировок на заставе не было. Про результат попадания я уже рассказывал, так что приличная часть стены уже практически лишилась дощатой обшивки. «И что делать?» — как-то по-новому, разглядывая свою правую руку, спросил стрелок. «Рецепт, то есть способ, прост. За нас уже поработала природа, нужно только использовать имеющийся механизм». Я ткнул карандашом в нарисованную схему мышцы в разрезе. Называется «чудесная сеть». Это дополнительные сосуды в толще мускула, которые в норме сжаты, а во время интенсивной нагрузки раскрываются и пропускают через себя дополнительный кровоток. Но только когда ты двигаешь рукой, а не держишь ее напряженной. Сначала разомни руку заранее, до стрельбы, я покажу как. Неудобно, согласен, зато потом несколько интенсивных движений после каждого выстрела, и нет проблемы, и никакой магии не надо. Примечание. Биологический термин «чудесная сеть» соответствует земному, но в ряде медицинских школ считается устаревшим, что не мешает сети исправно прогонять кровь через мышцы при движениях, помогая работе сердца, но сеть включается не сразу, потому так важно прогреть мышцы перед физнагрузкой. Конец примечания. Я, конечно, мог бы попробовать внедрить резидентное плетение прямо в мышцы, но говорить об этом не стал. Амулетизирование буду осваивать на подопытной курице и только потом на соратниках. Оно и лучше, что без магии. Филин сумел подойти так, что не заметил его не только я, но и Костяшка. Оно сразу видно, когда чародей соображает. Не пытается везде и во всем со своим колдовством влезть, а только где надо. Но мне ты спину залечил хорошо, хорошо. И колени хрустеть перестали. Когда со всем вежеством хороший человек просит, отчего не помочь, вернул я лидеру десятка его же фразу. «То верно», — степенно огладил бороду старшой и громче, чтобы все услышали, произнес. «Братья, время снедать, да караульных на верхотуре менять, я мыслю. Чтоб, значит, тоже пустыми животами не страдали». Разумеется, никто не отказался. Не так я представлял себе начало службы в войске рубежа. Не так. После тренировок, устроенных Ромаром, после посещения форта третьей линии я был готов увидеть вооруженную до зубов крепость, форпост в глубине враждебной территории, ежечасно, если не ежеминутно, подвергающийся атакам тварей. И боевое братство отчаянных солдат и офицеров ценой порой собственной жизни, а порой человечности, останавливающих эти атаки. На деле же мне за прошедшие полтора суток пришлось сразиться только с попутавшими берега бывшими наемниками, а первый за все время сигнал тревоги я услышал только сейчас, на утро третьего дня службы на заставе. А к тяготам и лишениям воинской службы, которые устав рекомендовал стойко сносить, пока можно было отнести лишь отсутствие горячего питания. На завтрак, как и вчера, Филин всем раздал армейский сухпай. «Сиди спокойно, да снедай огонек», — доброжелательно посоветовал мне старшой. «То сигнал внимания за стены, он только часовых да дежурных касается. А появится до нас какая необходимость, так придут да позовут, не переломятся». Вот в этом был весь Филин. Никакой инициативы и телодвижения пока не будет прямого приказа. А если тот будет хоть в малейшей степени невнятно высказан, обязательно переиначит в свою пользу. Вчера после обеда бесхозный десяток без десятника попытался мобилизовать под свои нужды сержант из соседней казармы. Что ему там потребовалось, я не вникал, кажется, банально помочь таскать что-то между внутренними складами заставы. В итоге получасового «погодь, мил человек, да объясни толком» младший командир в сердцах плюнул под ноги старшому и, напоследок пригрозив Фомозой, удалился ни с чем. Что характерно, ни Лейта, ни ком заставы я так и не увидел. Исключение с инициативами для лидера деревенских было только одно, если дело касается его интересов или его людей. В кое, кажется, меня все-таки записали. Стоило мне это обстоятельного рассказа о себе первым вечером после назначения. На кого я охотился и как завалил монстра, если кто не понял, и интенсивной врачебной практики со следующего утра. Интенсивный, впрочем, не столько из-за проблем со здоровьем, на мужиках из десятка можно было в прямом смысле пахать, а потому что каждый подошел ко мне со своими жалобками. Собственно, какую-то помощь мне пришлось оказать только самому Филину и мужику по имени Полева. Первый расплачивался за последствия не самой легкой жизни, с которыми даже его могучий организм без посторонней помощи уже не справлялся, а второй страдал чем-то вроде экземы. Пришлось постараться убирать повреждения, которые организм нанес сам себе, куда сложнее, чем лечить острые болезни. Зато потом ко мне едва ли не вереницей выстроились все остальные стрелки, и тон обращения ощутимо потеплел. Больше не лечение получилось, а продолжение вчерашнего разговора только уже с упором на мои медицинские возможности. «А чего, интересно, в дудку дудят?» Среди лучников непомерным любопытством отличался второй разведчик Жало. Это, кстати, было сокращенное от полного имени Жалейник, с намеком, что ему кое-что пониже спины спокойно сидеть не дает. «Коли нехороший какой зверь к стенам выйти должен, так сначала наши дудеть стали бы с вышки, а не лейтенант». Тоже мне нашел загадку, не упустил возможности влезть баюн. Караван позавчера пришел, но сегодня уходит, стало быть. А солдаты, значит, со стен будут смотреть и подмогут, если какая хитрая тварина поблизости притаилась. Видимо, на моем лице что-то такое отразилось, потому что Филин внезапно предложил. «Ты попрощаться с караванщиками хотел, Огонек?» «Добре, но не до тебя им сейчас. Самый муторный момент, после постоя хорошо выйти. А ежели на сердце неспокойно, ты лучше с верхотуры за ними присмотри вместе с дозорной двойкой. Лишние глаза в таком деле еще никому не навредили». «Ага, кажется, меня только что назначили третьим наблюдателем, так сказать, учеником к сложившейся двойке. Доверили, так сказать. Прогресс». Казарма вольных лучников недаром располагалась под самой вышкой, именно бородачи там и дежурили. И объяснялся этот факт просто. Мужики феноменально видели в темноте. Мне в итоге отдали масляную лампу в пользование, потому что другим она толком была и не нужна. А гореть по уставу должна была все темное время суток. В светлое время деревенские тоже на зрение не жаловались, и их монструозные луки, судя по тому, что я видел на тренировках, способны были с вышки закидывать длинные тяжелые стрелы за дальний угол периметра укрепления. Ну, хоть тут у меня было чем соответствовать. «Занятная машина», — уважительно прогудел Баюн, разглядывая ручную баллисту. «В дозор меня поставили вместе с ним и Косточкой. Может, потому что именно с ними у меня сложились наиболее доверительные отношения. Насколько это возможно за неполные 2 дня». Наверх, кстати, я на себе затащил не только ренийский крепостной арбалет, запас болтов-дротиков и все тот же сухпай, но и полный набор ключей и масленку. Сложная механика нуждалась в регулярном уходе. Если бы Филин соизволил предупредить меня о дежурстве загодя, я бы провел обслуживание вчера, а так будет мне уроком. Все же служба в составе регулярного соединения отличается от охотничьей вольницы, куда повелители жизни загоняют своих граждан всего лишь налогами. И не сказать, что в лучшую сторону прямо отличается. «Баюн, ты ведь человек бывалый», — я слабо улыбнулся, припомнив, кому и когда я выдал такой зачин к разговору в первый раз. Косточку разговорить было гораздо сложнее, а больше на вознесенной метров на 25 крытой площадке никого не было. «Скажи, это нормально, что нас на лепешках, сухофруктах и вяленом мясе держат, словно в походе каком, а не в постоянном укреплении живем?» «Есть такое дело, горячим харчиться должны». В отсутствие Филина, считающий себя старшим, мужик из моих сослуживцев начинал в меру своих талантов копировать поведение предводителя. Даже бороду поглаживал так же. Но нужно отдать должное. Пересменка была произведена не снизу, у подножия вышки, а сверху. И с момента принятия дежурства оба лучника, не отрываясь, смотрели только наружу, молчаливо и мгновенно разделив сектора внимания и время от времени меняясь. «Друже мой баял, что похлебки всегда от пуза наливали. Да каждый день разный. А начался разлад только, как новых солдатиков понанимали. Кому вечерю перевели на сухое, кому за утренню, а нам, как на постой определили, и того не дают. Хотели уж и своего начать готовить, да крикливый тутушний набольший не дал». «И давно вы здесь служите?» Проверив затяжку всех винтов, удерживающих на месте пружинные ролики, я взялся за масленку, тоже не забывая поглядывать за деревянный парапет. Правда, все больше на то, что творилось под ногами, непосредственно на заставе. Бурая, с редкими белыми вкраплениями снега степь, под низким серым небом во все стороны выглядела абсолютно одинаковой и совершенно безжизненной. «Да вот 5-й день пошел уже», — удивил меня Баюн и с некоторой обидой в голосе поведал. «Осенью клич по селу кинули, мол, нужно подсобить рубежникам, нуждаются они в нас очень. Большое дело делать пойдут, по свежей траве, а нам с того только и польза. Филин на совете, помню, вышел, да бает. Сколько лет душа в душу живем, помогали нам сколько раз, пора, мол, отплачивать добром за добро. Но мы и собрались, я ягод только половину набрал, жинки одной сушкой иначе не справиться. Костяшки вам пришлось, шкурки торговцу приграничнику все отдать за цену малую, а тут такое, не уважают. Набольшего сменили и помощника ейного, а новые дела не принял еще», — коротко отозвался снайпер. «Так в набольшие идти должны те, кто дела гладко, да хватка в свои руки возьмет». В голосе разведчика опять появились наставительные нотки, что не помешало ему подхватить прислоненный лук и мгновенно наложить на тетиву стрелу. Стрелок застыл в напряженной позе на несколько секунд, а потом опустил оружие. «Змея дурная, ползает окрест опять», — прокомментировал он. «Ближе версты не подползает, не такая уж и дурная», — отозвался Косточка. «Дурная», — не согласился Баюн, — «жрать-то нечего давно, а она снова тут крутится, поджидает. Выйдут вон конники сейчас, ожгут заново, да и все». С высоты наблюдательной вышки мне был прекрасно виден квадрат площади перед воротами. Немного нагнав жизни глазам, я разглядел горца. Лейд привычно метался между подчиненными, раздавая последние приказы и проверяя коней. В этот раз конвой вел только лошадей, весь груз остался на заставе. Надо предупредить, гадюку мне так и не удалось разглядеть, но в этом плане своим новым напарникам я доверял. А также помнил, с каким напряжением каждый раз давался старт колонны ее сопровождающим. Возможное нападение будет совсем не кстати. «Не надо», — тормознул меня Байон, — «справиться сами. А тебе влепят нарушение, как ее там, субординации». «Чего?» — вытаращился я. «А мы тут тогда зачем?» «Наблюдать», — меланхолично ответил за Баюна Костяшка. «И подай сигнал тревоги горным, если какая тварь на стены нацелится, либо близко подберется». Так набольший сказал Филину. А перед этим, помоями словесными из своего рта, поганого, «Фильна облил», — тихо сообщил мне разведчик, — «при всех. Только лишь за то, что тот десятку горячее сделать разрешил. Мы его уже 2 недели не ели, пока в дороге были. Да еще и сказал, что тот испытаний не прошел. И не в жизнь не быть старшому нашему десятником». «Не будь дружбы, годами испытанной между воинами рубежа и зарубежниками, так и ушли бы сразу. Но мы слово свое блюдем крепко, и свое, и чужое». «Трындец!» «А зарубежники?» — чтобы не молчать, переспросил я. «Те, кто за валом живут, нас еще отвальными кличут», — проинформировал меня лучник. «Не слышал?» —